Чем они для этого пользовались, правда, не знаю. Специальные камеры с завышенным макфоном, другие природные аномалии вроде Мадиера, какие-то приборы или артефакты бог знает. Но только это по большому счету объясняло невероятную разницу в уровнях и тот факт, что первый род сумел так долго удерживать свои позиции. Быть может, остров Мадиер и правда был открыт не столь давно, но при этом сложившиеся на нем природные условия оказались таковы, что первому роду стали не нужны старые полигоны. Естественный магический фон – абсолютно закрытая зона, в которой нет ни одного постороннего, сразу несколько островов, имеющихся в полном распоряжении Терны. Кто бы отказался от такой возможности? Правда, не обошлось и без трудностей. С Мадиером в свое время возникла масса проблем, поэтому понадобилось немало времени, чтобы тщательно его изучить и отыскать причины мадиерской лихорадки. Но когда первые эксперименты доказали полезность острова в том числе для первого рода и наглядно продемонстрировали, что его возможности по раскачке магического дара намного выше, чем у искусственно созданных камер, научно-исследовательские центры, проводимые в нем работы, моментально засекретили, а наружу не просочилось ни единого бита информации о том, что Мадиер в действительности представляет огромную ценность. Полагаю, Таулос Ларины возглавил экспериментальный отдел в том центре тоже неспроста. Первый род не мог допустить, чтобы результаты этих работ ушли куда-то на сторону. По этой же причине у профессора имелись такие широкие полномочия. Поэтому же некоторыми экспериментами он занимался лично. Да и теория прокачки магического дара наверняка была создана на Мадиере не с нуля, а опиралась на уже имеющиеся у первого рода факты, которые надо было всего лишь адаптировать к новым условиям. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что кандидатура Таулос Ларины на роль куратора этого проекта и в том числе первого добровольца тоже была одобрена на самом высоком уровне. Да и учет эликсира Таула он вел собственноручно вовсе не просто так. То, что с ним потом произошло, наверняка стало для Терны не только оглушительным поражением, но и личной трагедией. Из-за оплошности Таулос Ларины оказался потерян не только сам центр, но и Мадиер пришлось оставить на долгие годы. Однако рядом оставались другие острова и чуть менее выгодные, но не менее привлекательные территории. Поэтому я уверен, за то время, пока Терны ждал смерти безумного профессора, остальные острова в этой зоне были тщательно исследованы и освоены. А значит, где-то там наверняка уже построили другие научно-исследовательские центры, в которых члены первого рода не только старательно изучали мадиерский феномен, но и годами занимались прокачкой собственного дара, благо ресурсы островов для этого оказались воистину неисчерпаемыми. Но если считать, что даже у меня за две недели пребывания на острове случились существенные подвижки с даром, то каких высот могли достигнуть более опытные маги, которые имели возможность возвращаться в зону высокого магического фона регулярно, что даже с одной ветвью мог сделать год пребывания на Мадиере или на соседних островах, а если не год, а два, а если возвращаться туда на протяжении 40 лет подряд, к тому же при такой раскачке количество ветвей значения почти не имело. Вполне можно было раскачать до максимума одну ветвь и спокойно взяться за вторую, а потом за третью и за четвертую. Было бы желание, а когда существует возможность качать сопряженные ветви на высоком макфоне точно так же, как всегда, то это вообще настоящая имба. Наконец, последнее и самое важное, о чем я успел подумать, это о том, что при такой прокачке количество ступеней развития магического дара утрачивало свое прежнее значение. Годами раскачиваясь не только по вертикали, но и по горизонтали, представители первого рода могли довести свой дар до совершенства всего за несколько десятилетий. Более того, никто и никогда не сможет узнать пределов их возможностей, их практически нет. Как никто и никогда не узнает, что на самом деле магия первого рода не просто сильна, она многогранна. То есть это и полноценные четырехстихийники-универсалы, и сильнейшие менталисты, и сопряженные маги, причем все, ну или почти все, что в принципе одно и то же. Всесторонне развитый дар, могущественный, цельный, прокачанный до такой степени, как ни один дар в мире. Именно поэтому ни один бунт в Терне ни разу не заканчивался сменой династии. И в этой же связи я наконец-то понял, почему мастер Мэй так остро на меня сейчас смотрел. Он ведь тоже бывал на Мадиере и был посвящен в эту тайну. Более того, наверняка знал, кого именно там пытались похоронить. Быть может, сам когда-то участвовал в создании щита. Не исключено, что и прокачивался там же. Соответственно, можно было смело строить предположение, откуда взялась его собственная магия, и почему этот человек, казалось бы, обычный самородок, обладал такой силой, знаниями и, что немаловажно, властью в Норлейне, а то, может, и не только там. Что же касается первого рода, Дайн, меня задери. Теперь, когда я случайно узнал его главный секрет, меня из поля зрения точно не выпустит. А если у некоего самородка не хватит ума держать язык за зубами, то от него просто тихо избавиться, как от ненужного свидетеля. Что, проникся? Усмехнулся учитель, когда у меня даже с приглушенными эмоциями вытянулось лицо. Еще как, непроизвольно поежился я. На месте его величества я бы меня на волю не выпустил. А то, может, велел вместе с медкапсулой доставить с острова прямиком во дворец, чтобы не рисковать. Поначалу так и хотели сделать, спокойно подтвердил мою догадку мастер Мэй. Но при каждой попытке перенести тебя в другой модуль и хотя бы на мгновение отключить от старого, твое состояние становилось критическим, так что пришлось оставить все как есть. По этой же причине в государственную тайну опосредованно оказались посвящены твой наставник, лучший целитель рода Хатха и сразу два твоих учителя. Эмма, твоя работа, поинтересовался я, прекрасно зная, что сами по себе такие совпадения не случаются. Конечно, бодро отозвалась подруга, за 10 дней твоего пребывания в двух медицинских модулях было предпринято 8 попыток транспортировать тебя за пределы семейной клиники Хатхы. Все их я пресекла в зародыше. Можно еще вопрос, учитель? Осторожно спросил я, искренне поблагодарив ее за заботу. Тот насмешливо на меня покосился. Какой? Почему я еще жив? И почему мне вообще позволили уйти, если намного проще было от меня избавиться? Мастер мастеров неожиданно усмехнулся, а потом выразительно покосился куда-то мне за спину. Ну что, нужны еще какие-то доказательства? Я стремительно обернулся и аж вздрогнул, когда из темноты субреальности, словно признак, бесшумно, сумев не поколебать ни единой ниточки и ни единого слоя пространства, вышел его величество Тернеларины. Да, задумчиво обронил он, глядя на меня, как на редкий экземпляр в своем гербарии. Ты прав, юноша действительно смышленый, я обязан ему жизнью, так же спокойно напомнил его величеству мастер Мэй. Да, так же задумчиво повторил тот и в который раз за этот день окинул меня изучающим взглядом. Ленгурта, отвечая на ваш последний вопрос, могу сказать следующее. Отпустили вас в том числе потому, что за вас очень настойчиво попросили. Я быстро покосился на учителя, и он тоже подтвердил мое предположение Терны. Поэтому вы отделались лишь магической клятвой, тогда как некоторым приходилось идти на гораздо большие жертвы во славу первого рода. К тому же вы кажетесь мне очень благоразумным человеком. Ваши показатели по физическому и особенно по магическому развитию впечатляют. А я не привык разбрасываться ни людьми, ни талантами. Поэтому вы действительно свободны, и на вас не накладываются иные ограничения, нежели те, которые мы уже обговорили. Надеюсь, вы оправдаете оказанное вам доверие и не подведете ни меня, ни мастера Мэй. Премного благодарен, ваше величество, пробормотал я, скрыв за уважительным поклоном охватившее меня беспокойство. Разумеется, не подведу. Эх, прав был мастер Мэй. Внимание сильных мира сего, тот еще геморрой. Тем более, когда мне только что намекнули, что оставили жизнь и свободу авансом. Мастер Дэй как-то поинтересовался, почему я не люблю быть кому-то должным. Так вот, ответ простой. Когда что-то дают в долг, то его рано или поздно захотят вернуть. И в какой форме придется делать этот возврат, еще большой вопрос. Ладно, идем, наморщил нос мастер Мэй, когда я разогнулся и обнаружил, что его величество так же тихо и незаметно свинтил. Ты еще не восстановился, и тебе нельзя долго пребывать в субреальности. У меня вообще-то дар заблокирован, машинально отозвался я, настороженно обшаривая вторым зрением округу. Так, на всякий случай, вдруг нас еще кто-то подслушивает? Вообще-то уже нет, усмехнулся учитель, кивнув на мою левую руку. Блокиратор я тебе давно отключил. Я озадаченно проследил за его взглядом и, увидев, что зеленый огонек на панели приборов действительно не горит, не менее озадаченно воззрился на учителя. И правда, не работает. Хотя если бы работал, я бы в субреальность просто не вошел. Да и с заблокированным даром там делать нечего. Искусственная блокировка тебе больше не нужна. С новой усмешкой просветил меня мастер мастеров, когда я вопросительно на него уставился. Твой дар теперь будет сложно надолго вывести из состояния равновесия. Да, и чем мне это грозит? Снова насторожился я, но учитель лишь многообещающе улыбнулся. Тренировками. Так что готовься, ученик, скоро я возьмусь за тебя по-настоящему, и тогда ты проклянешь тот день, когда меня встретил. Возвращение в семейную клинику Хатхы прошло без эксцессов. Собственно, когда служебный Эрда вернул нас на то же место, откуда взял, мастер Мэй просто шагнул в субреальность, добрался до клиники, закинул меня в первую попавшуюся палату и, не прощаясь, снова исчез, предоставив мне самому решать, что дальше делать. Я, естественно, отправился на поиски наставника и учителей, вернее, потревожил магическую печать, тем самым недвусмысленно намекая, что вернулся и готов пообщаться. После этого меня, разумеется, быстро нашли, припроводили в один из кабинетов на третьем этаже, и уже там Лэн Даорн, мастер Д, мастер Раа, Кибета и Киберивар сообщили, что готовы меня внимательно выслушать. Лэн Наоми, к сожалению, к этому времени успела покинуть клинику и Арли с собой, естественно, забрала. Так что компания у нас подобралась сугубо мужская, серьезная. И разговор, судя по всему, тоже предстоял не из простых. Правда, памятуя о требовании Терны, я для начала известил присутствующих, что нахожусь под магической клятвой и не вправе разглашать некоторые сведения третьим лицам. «Не переживай», — со смешком успокоил меня наставник. «Пока ты общался с Терны, нас тоже навестили люди из особого отдела, так что под клятвой мы теперь все, и ограничения на нас наложены одинаковые». Я недоверчиво на него покосился, но, похоже, у его величества слова с делом не расходились, а потом и печать просигнализировала, что учитель не солгал. После чего мне стало абсолютно ясно, что род Хатхы находится у Терны на хорошем счету. Более того, повелитель оказывал им неслыханное доверие, иначе мне сегодня поступил бы прямой приказ молчать о случившемся, тогда как старейшине рода не доверили бы контроль за моим дальнейшим развитием и как адепта Кханта, и тем более как мага. «Это меняет дело», — кивнул я, присаживаясь на предложенное место, после чего собрался с мыслями и достаточно кратко, но последовательно изложил присутствующим все то, о чем не так давно рассказал самому Терне. Времени это заняло не очень много, до вечера как раз уложился, несмотря на то, что вопросов по ходу моего рассказа возникло едва ли меньше, чем у его величества и его соратников. Плюс заключался в другом, в отличие от Терны, всех деталей об острове Мадиар, включая наличие там научно-исследовательской лаборатории, мои учителя не знали, поэтому не спрашивали ничего о профессоре Таули Осларина или его эликсире, и, соответственно, не пытались поймать меня на несоответствиях. Я же, как и всегда, был с ними предельно честен и максимально правдиво изложил свою историю, опустив лишь незначительные детали. Ну а когда у учителей Кибаривара иссякли многочисленные вопросы, когда они удовлетворили любопытство и получили исчерпывающие сведения по интересующей их теме, мне было позволено вернуться в палату и наконец-то поужинать, раз уж обед я сегодня пропустил. Я, правда, заупрямился и не захотел оставаться в клинике, а вместо этого напросился в отель к наставнику, раз уж тот все равно приехал и в ближайшие несколько дней покидать Тарин не собирался. Тем более мой дар стал стабилен. Мастер Мэй сам сказал, что блокиратор мне больше не нужен. Киберивар, проведя по просьбе старейшины повторную диагностику, с некоторой долей растерянности заключил, что от первичной блокировки мой дар тоже избавился, причем совершенно самостоятельно, а вызванный в срочном порядке Лэн Назра этот диагноз не менее растерянно подтвердил, и, поколебавшись, признал, что в настоящий момент ни моей жизни, ни моему дару ничего не угрожает. В итоге свободу мне все-таки подарили. Разумеется, под клятвенное обещание, что в ближайшие несколько недель я в обязательном порядке буду возвращаться для повторной диагностики. При этом мне показалось, что мастер Д особо и не упорствовал. Полагаю, после моего рассказа ему надо было о многом подумать. Быть может, переговорить с Киберивором и мастером Раа наедине. Так что он с легким сердцем отпустил меня под присмотр наставника, и мы благополучно укатили в отель, где наконец-то смогли пообщаться без свидетелей. В итоге проговорили мы до поздней ночи, и уже там я без утайки сообщил, что на самом деле со мной случилось на Мадиаре и по какой причине я предпочел скрыть эту информацию от остальных. Наставник по обыкновению выслушал меня молча. Когда я упомянул про разрушение Найнита, в его глазах впервые мелькнуло нешуточное беспокойство. Когда разговор зашел о сне-ловушке, он и вовсе встревожился, причем особенно явно эта тревога проявилась, когда я упомянул про обряд памяти рода. Когда же я рассказал о безумном профессоре и о том, что увидел в многоуровневом подземелье, наставник и вовсе резким движением поднялся и нервно заходил по комнате. «Ты правильно смолчал», — наконец бросил он, когда переварил новую информацию. «Прямое вмешательство в дела первого рода Терна тебе не простит». Я кивнул. «Согласен. Случайное попадание на остров и такая же случайная с виду прокачка — это одно, а умышленный сбор и утаивание секретной информации — совсем другое». «Вот именно. Поэтому про Таулаос Ларина и его усиленный эликсир забудь и никогда больше не вспоминай», — требовательно уставился на меня Лэн Даорн. «Не дай Терне, кто-то узнает, что ты в одиночку смог противостоять менталисту такого уровня или же утаил от военного министерства важные сведения». «Само собой», — отозвался я, всем видом давая понять, что ни дурак и глупостей делать не собираюсь. «Эликсир втихаря гнать не стану, да и про нейнитовую защиту распространяться не планирую, иначе в лаборатории до конца жизни запрут. А вот про пленку никто из людей Терны не в курсе. Профессор создал ее уже после того, как над островом установили магический щит. Так что я при первой же возможности постараюсь ее воспроизвести, но на это уйдет какое-то время. У меня же ни оборудования, ни исходников в общем, надо будет еще подумать. Но если дело выгорит, я вам такой защитный комбез сделаю, что ни одна пушка не прострелит. Хм, а то, может, еще и патент на него получу, и вот тогда недостатка в средствах у нас точно не будет. По магическому дару информация верная, снова поинтересовался наставник, несколько успокоившись. Я вместо ответа показал ему проекцию, но не ту, половинчатую, которую уже дважды сегодня демонстрировал, а цельную, настоящую, ту, которую мне подсказал сделать Лима. Правда, вторую проекцию я сначала создал отдельно, а уже потом наложил на первую, чтобы было понятно, в чем суть. «Вот оно что», — пробормотал Лэн Даорн, во все глаза уставившись на мой обновленный дар. «Цельный дар, говоришь, да еще и с талантом», — Лима сказал, чего от него следует ждать. «Нет, мы на эту тему не успели поговорить, но, по идее, уровень развития я теперь должен показывать как минимум на ступень выше по всем ветвям, даже несмотря на то, что формально они остались на прежнем уровне. Старайся свой максимум не показывать, особенно в академии. А вот от мастера да ты такие вещи не утаишь, но их можно будет списать на появление дополнительных отростков». Я снова кивнул. «Честно говоря, я очень на них рассчитываю. По крайней мере, мастер Мэй намекнул, что мне стоит ожидать перемен, и это вполне нормально. Тем не менее его величество сказал, что штатному целителю Академии знать о моем прогрессе не следует. И я не очень понимаю, какую информацию следует передать ему и заодно нашему куратору, чтобы мое развитие не останавливалось. Мастер Д обсудит это с Кибериваром. Но прогресса на уроках в Академии тебе в любом случае ожидать больше не стоит, обычные программы на это не рассчитаны, так что отныне твоя практика будет проходить в школе Харантала. В смысле вы думаете, что меня могут и с уроков снять? Почему бы и нет?» – задумчиво отозвался наставник. «Зачем тебе тратить время на практику в академии, если гораздо больше пользы ты сможешь получить в другом месте? Это вызовет подозрения», – нахмурился я, – «и привлечет внимание как учителей, так и других студентов, включая того же Эрда Басха и приятелей Дыма, которые, напомню, все еще точат на меня зуб. Скорее всего, сразу со всех уроков тебя не снимут, но некоторые точно можно будет сократить, чтобы твое обучение стало более продуктивным». Я несколько успокоился. «Да, так намного лучше. Правда, я еще не решил, что рассказать ребятам. Они ведь тоже будут спрашивать, где я пропадал целый месяц». «Этот вопрос уже улажен», — несказанно удивил меня Лэн Даорн. «Еще в лагере твоим друзьям сообщили, что во время очередного занятия по пространственной магии для мастера Раа в порядке вещей выдернуть ученика из постели ради урока, поэтому никто не удивился». «Так вот, во время очередного практического занятия ты случайно стал свидетелем магического преступления и также случайно пострадал во время поимки опасного преступника. Причем пострадал серьезно, целители в крепости Ровная не сумели справиться с твоими травмами, поэтому остаток практики и все последнее время ты провел в семейной клинике Хатхы, где долго боролся с последствиями, но при первой же возможности будешь допущен к урокам». Я навострил уши. «Да, и когда, по-вашему, наступит эта самая возможность?» «Полагаю, дня через два». «Кстати, на, держи». Лэндаорн выудил из кармана мой идентификатор. «Мне официально разрешили его тебе вернуть». «Спасибо», — с чувством повторил я, застегивая браслет на предплечье, и машинально кинул взгляд на дату. 12-е, Дуэре-1. То есть уже в Параре-2 я смогу вернуться в Академию. А вот турнир, увы, точно мимо, потому что первый тур должен был пройти еще в прошлые выходные. Хотя вряд ли это спасет меня от расспросов. «Нет, конечно», — понимающе хмыкнул наставник. «Подростки, народ любопытный, поэтому твоим друзьям дали понять, что травму ты получил не просто серьезную, но еще и с долгоиграющими последствиями. Так что ваши занятия на полигоне сорхвременно прекращаются. Всевозможные турниры и соревнования для тебя также под запретом. Блокиратор как подтверждение серьезности диагноза у тебя тоже пока останется. В обычное время работать он, конечно, не будет, но в случае дестабилизации дар активируется самостоятельно. Да и к целителям придется регулярно наведываться для повторной диагностики. Как минимум в течение месяца. Ну а если этого окажется недостаточно, скажешь друзьям, что находишься под подпиской о неразглашении, ибо таково решение главы службы магического правопорядка, которого ты не рискнешь ослушаться. Я на мгновение задумался. Скорее всего, после прошлогодней практики ребята в такую полуправду действительно поверят. А если и усомнятся в деталях, то я честно скажу, что не могу поделиться подробностями, и также честно сошлюсь на Лена Дара Карларины, с которыми, правда, не так давно имел честь познакомиться лично. «Лен, я тут вот еще о чем подумал», — спохватился я, вспомнив, что собирался поговорить на эту тему отдельно. «Мастер Дай сказал, что его люди уже вовсю изучают связи Рыма, полагаю, что преимущественно на предмет контактов с родом Басха и в том числе, наверное, с Нарламом Шексом. Да, расследование в самом разгаре, но ведется оно под патронажем ТСБ. Намекните учителю, чтобы его люди проверили Рыма на предмет связи с дымом Хатхы», — посоветовал я. Я, пока на острове был, малость поразмыслил на эту тему и пришел к выводу, что Дэм вряд ли смог бы организовать торговлю стимуляторами в одиночку. Там же надо было знать, к кому подойти, кому можно предложить, а к кому и на Диран приближаться не стоит, чтобы не спалиться. Человеку со стороны так рисковать не резон. Лэндаорн оценивающе прищурился. «Почему ты решил, что ему помог именно Рэм?» «Потому что в прошлом году они довольно тесно общались на практике. Было видно, что давно знакомы. К тому же мне показалось, что Дэм в этом дуэте играет не ведущую, а, наоборот, подчиненную роль. А значит, именно Рэм мог быть тем самым человеком, который хорошо знал крепости всех, кто там служит, и с подачи которого Дэм вообще в это влез. Согласитесь, он, хоть и Хатха, все же фигура не того уровня, чтобы самостоятельно заниматься наркоторговлей. Ему требовался руководитель, вдохновитель, тот, кто подсказал бы, на чем можно заработать, дал список востребованных в крепости препаратов, а также смог бы проконтролировать процесс в то время, пока парня не было в крепости. Дэм ведь приезжал туда раз, ну максимум два раза в год, на весеннюю практику и в лучшем случае на летних каникулах. Согласитесь, этого недостаточно для полноценного бизнеса. А значит, у него просто должен был быть подельник. Ну или же Рэм мог его на чем-то подловить и шантажировать точно так же, как Дэм в свое время шантажировал Лаирафсари. Наставник немного помолчал. «Хорошо, попробую. Но сейчас меня беспокоит другое. Танрасха мне очень не нравится, что тебе пришлось обращаться к нему за помощью. У меня выбора не было. И если что, то на мне магическая клятва висит, так что не позднее, чем через 2 месяца, я обязан буду вернуться. Я помню, и хочу, чтобы ты знал. Танрасха, да и вообще любой Тан не тот человек, которому можно сходу довериться. Да, он тебе помог, но то, в какой форме была предложена эта помощь, меня тревожит. Думаете, он захочет меня использовать?» — в лоб спросил я. Лэндаорн только усмехнулся. «Само собой, Танрасха не был бы Танамрасха, если бы даже не попытался. Но дело не в этом. На самом деле с тобой тогда говорил не один, а сразу 3 Тана. Причем старых, опытных и порядком поднаторевших во всевозможных интригах. Ты обратил внимание, в каком ключе велась беседа. Тебе не показалось странным, что один Тан так демонстративно постарался тебя принизить, второй большую часть разговора держался отстраненно, тогда как третий, напротив, выказал тебе явное благоволение? Я тут же сделал стойку. Про ту часть беседы, где Расхы узнали, что я им, так сказать, не родной наставник, конечно, не знал. Однако чрезмерное внимание Танагаруса к моей персоне в свете данного факта и впрямь навевало подозрения. Считайте, это была показуха, игра на публику, типа плохой тхаир, хороший тхаир, не исключено, кивнул наставник. Находясь перед лицом заведомо более опытных игроков и получая явный негатив от одного из них, ты, будучи подростком, поневоле должен начать искать поддержку у других. И когда тебе эту поддержку оказали, ты стал тому человеку не должен, нет, просто благодарен. С одной стороны, вроде бы немного, но для начала и этого достаточно, чтобы строить в отношении тебя дальнейшие планы и со временем сделать из обычного благодарного отрока обязанного по гроб жизни должника. Понял, напряженно отозвался я. У нас с Эммой, к сожалению, совсем не имелось опыта участия в серьезных интригах и даже опыта общения с сильными мира сего было кот наплакал, поэтому здесь мы с ней ориентировались плохо. Спасибо, сразу не подумал. Буду осторожен вдвойне. Лэн Даорн с облегчением выдохнул. Надеюсь, а то, несмотря на все предосторожности, с тобой постоянно что-то происходит, и я уже не знаю, как на это реагировать. В смысле, вы подумываете, не пора ли с меня снимать чье-нибудь проклятие? И это тоже, слабо улыбнулся наставник. Хотя Ленна и сказала, что на проклятие это не похоже. Это, как она выразилась, судьба. Я с сомнением на него покосился. Да, судьба в моем понимании, это в своем роде рок, предопределенность. В какой-то степени наличие судьбы означает и наличие высшего разума или бога, который куда-то и зачем-то меня ведет. Однако на Наире нет богов, как нет и предопределенности. А значит, все это не просто не случайно, кто-то или что-то упорно толкает меня идти именно этой дорогой. И я буду не я, если не выясню, кто эта сволочь, и не заставлю ее пожалеть, что она вообще рискнула встать у меня на пути. Один вторник, два пятница, глава 4. Тем же вечером, раз уж мне вернули идентификатор, я впервые за последние 3 с лишним недели смог написать друзьям и сообщить, что со мной действительно все в порядке. Думал, народ просто порадуется. Ну, может, немного поругает и самую капельку повозмущается, что я уже в который раз умудряюсь вляпаться в какие-то передряги, причем, что называется, на ровном месте. Однако, как выяснилось, я их недооценил, и мало того, что мне пришлось включить видеосвязь, мало того, что это была еще и конференц-связь, во время которой я отхватил знатных люлей буквально от всех своих друзей, так потом путем угроз и шантажа мне выставили жесткий ультиматум и потребовали, чтобы завтра после обеда я явился в ближайший к Академии парк, где, как клятвенно пообещала Басха, меня будут долго бить, потому что я, гад такой, посмел до смерти их напугать. Тот факт, что после обеда у всех 4 будут уроки, причем по обязательным предметам, после чего факультативы, а у кого-то еще и тренировка, никого из ребят не волновал. «Попробуй только не прийти», — пригрозила Аня, стоило мне об этом осторожно напомнить. «В отель примчимся, в номер заявимся всей толпой и не выпустим оттуда до тех пор, пока не будем точно уверены, что ты полностью выздоровел». Признаться, на 3-1 у меня были другие планы, но делать нечего. Пришлось клятвенно пообещать, что навстречу я все-таки приду. А потом я до самой ночи ловил на себе насмешливые взгляды наставника, который всем своим видом намекал, что раньше я так легко не сдавался. Впрочем, с делами я решил управиться по-другому. Утром просто встал пораньше, немного, серьезные нагрузки мне пока запретили, размялся и позанимался. Позавтракал, благо Лэн Даорн встал и отработал разминку вместе со мной, а потом я по-быстрому умотал в клинику Хатха и к 9 утра отправился на лечебные процедуры, которые на ближайшие несколько недель станут для меня обязательными. Киберивар, к счастью, тоже любил вставать с позаранку, поэтому долго мне ждать не пришлось, а после окончания диагностики и непродолжительного пребывания в медицинском модуле я получил добро на расширение физической активности и настоятельную рекомендацию временно ограничить использование магии, по возможности вообще от нее воздержаться, как минимум до сегодняшнего вечера, пока я не явлюсь в школу Харантая, не пройду повторную диагностику уже на полигоне, а многоуважаемый Кибы на пару с великим мастером да и не убедятся, что мой дар действительно избавлен от риска повторной дестабилизации. Рынам к 11 я освободился, однако вместо того, чтобы вернуться в отель, взял такси и направился в ближайшее отделение Хошбанка, чтобы забрать новый браслет взамен того, который благополучно сдох на Мадиаре. Само собой, накануне вечером, пока наставник не слышал, Я позвонил на горячую линию и вкратце объяснил ситуацию. Так что все, что от меня требовалось, это подтвердить свою личность, после чего просто забрать новенький прибор, а неисправный сдать для изучения специалистами банка. Если техники признают, что поломка произошла по вашей вине, вам придется оплатить стоимость нового браслета, пояснила мне незнакомая девушка по телефону. Если же окажется, что вина не ваша, то платить за замену вам не придется. Я не возражал. Однако по дороге в банк неожиданно всплыла еще одна важная информация. Уже в такси, когда я называл водиле адрес, Эмма смущенно сообщила, что на самом деле браслет не сдох. Вернее, на острове он все-таки сдох, но, в отличие от простого электронного, не до конца. Поэтому, как только мы вернулись в среду с нормальным магическим фоном, он неожиданно для всех снова ожил. Я в это время находился в медицинском модуле, поэтому подруга, недолго думая, по-тихому залезла в прибор, кое-что там подкрутила, подлатала, и выяснила, что под воздействием повышенного макфона и чрезвычайно высокого уровня следовой магии у браслета перегорела только та часть электронной начинки, которая отвечала за связь и корректную работу системы безопасности. Более того, поломка оказалась настолько своевременной, что не смогла не зафиксировать сам факт взлома, ни тем более сообщить об этом в банк, благодаря чему Эмма совершенно случайно получила доступ ко всем интересующим нас данным, вошла в систему и за те 10 дней, что я находился в коме, успела ее досконально изучить. Поэтому отныне содержимое хошбанковских идентификаторов перестало быть для нас такой уж страшной тайной. И в случае, если нам, как когда-то с Шексом, придется снова их взламывать, это не составит больших проблем. Ты умница, искренне обрадовался я, когда Эмма со свойственной ей педантичностью закончила доклад. Отличная новость, только теперь браслет все равно надо сломать и по возможности сымитировать естественные повреждения. Я уже все сделала, скромно отозвалась она, заставив меня мысленно расхохотаться. Вот ты ж хитрюга, хотя стоит признать, что в конечном итоге все сложилось как нельзя лучше, а Мадияр для нас оказался настолько полезен, что я даже не жалею, что на нем побывал. Да, остров – очередная неслучайность в череде странных событий, которые с тобой регулярно происходят, согласилась подруга. Но, признаться, с некоторых пор меня настораживают подобные явления. Создается впечатление, что тебя прямо-таки подталкивают в спину, торопят и делают все возможное, чтобы ты развивался как можно быстрее. Я угукнул. Это похоже на испытание, почти что турнир. Типа прошел очередной этап, получи награду, причем значимую награду, именно ту, которой мне больше всего не хватало на данном уровне. Так что против ускоренного развития я не возражаю, а я возражаю. Эти события несут серьезную угрозу для твоих жизней и здоровья, и чем дальше, тем сильнее эта угроза становится. Знаешь, у меня такое впечатление, что начались они не в прошлом году и даже не в позапрошлом, признался я. То, как я оказался в этом мире. Я ведь по всем законам должен был умереть в имении Расхе, сгореть в том пожаре. Потом меня должна была убить ты. Затем вполне мог убить кто-то из Басха. Или карцер в школе. Временная петля. А может, турнир, где я лишь чудом не перегорел. Затем был Дарном. Разлом. Эдди с его больной фантазией. Еще один турнир. Туран. Пирамида. Концертный холл. Аномалия. Я ненадолго задумался. Поначалу, если помнишь, меня выручала ты и твои возможности. А сейчас этого уже недостаточно, спокойно отозвалась Эмма. На Мадияре, как и во время протокола слияния, ты выжил только потому, что тебе очень своевременно помогла провидица. Да, Орли говорила, что мне это понадобится и что вокруг меня в любом случае будет происходить много смертей, кивнул я. Так оно и вышло. Если бы не она, я даже с твоей помощью, скорее всего, не справился бы. Орли меня спасла. Бери выше, посоветовала Эмма. Она вмешалась в твою судьбу, изменила ее. Причем дважды, и после этого неслучайности в твоей жизни стали повторяться гораздо чаще. Ты думаешь, с сомнением переспросил я, однако потом проанализировал последний год своей жизни и неохотно признал. Да, необъяснимых событий за этот год стало больше и они определенно ускорились. Конечно, вмешательство маленькой Ленны помогло мне их благополучно пережить, но только сегодня, сейчас, в мою голову закралась нехорошая мысль, а не могла ли Орли, вмешавшись, не предотвратить их, а, напротив, притянуть в мою жизнь или ускорить. Пусть она изменила всего два факта в моей жизни, протокол слияния и женитьбу. Но что если этого хватило, чтобы остальные события понеслись вскачь? Что если даже крошечного влияния на мое будущее оказалось достаточно, чтобы изменилось и настоящее? Но если это так, если у провидцев в принципе существует такая возможность, хотя, может, это был просто побочный эффект, то не стоит ли подумать о том, что в мою судьбу вполне могла вмешаться не только Арли? Быть может, кто-то еще туда влез и сделал так, чтобы моя жизнь превратилась в сплошную полосу испытаний. Кто и, главное, зачем, понятия не имею. Но, если подумать, то в роду Хатхы насчитывается далеко не одна провидица. Причем сильнейшая из них, если кто забыл, не больно хорошо ко мне относится. А сколько провидцев есть в роду Басха, и во сколько судеб могли вмешаться они? Да, мне как-то говорили, что мое будущее никто, кроме Эрли, с некоторых пор видеть больше не способен. Но, если подумать, то все, что со мной творится, могло быть и результатом не прямого воздействия, а всего лишь следствием вмешательства в чью-то другую жизнь. К примеру, в жизнь моего наставника, кого-то из моих друзей или учителей. Могло такое быть? Почему бы нет? Но если дело обстоит именно так, то что я могу этому противопоставить? Признаться, эта идея настолько меня зацепила, что в отделении Хошбанка я явился практически на автопилоте и, совершенно машинально сделав все, что от меня требовалось, также на автопилоте ушел, продолжая крутить в голове не дающую мне покоя мысль. «У нас не хватает данных для анализа», — наконец обронила Эмма, когда мы рассмотрели все возможные варианты. «Для правильных выводов нужно сначала разобраться в теории, изучить магию предвидения и ее возможности, а еще лучше — найти независимого провидца, который смог бы поделиться необходимыми сведениями. Информации по провидцам нам с тобой никто просто так не даст. Но, может, мне у Тыри спросить?» Встрепенулся я, глянув на часы и обнаружив, что времени до назначенной встречи осталось не так уж много. «У него все-таки прабабка, Наберы. Вдруг она согласится помочь?» Ну или Ма, разумеется, мог что-то знать по этой теме, поэтому при первой же возможности я непременно его навещу и задам интересующие меня вопросы. На встречу с друзьями я, разумеется, не опоздал. Даже напротив, явился в центральный парк на полрейна раньше обещанного срока. Однако ребята были уже там. Причем не только таринские дайны в полном составе, но и Юджи, и даже Шонта, которые сбежали с уроков лишь для того, чтобы со мной встретиться. Честное слово, я был дико рад всех их снова видеть. Нален, Квин, Ания, Тыри, конечно же, принес с собой Ши. И тот, едва меня увидев, так расчувствовался, что издал воистину оглушительный, свойственный исключительно йоркам вопль, спрыгнул с плеча Дерса, а потом с такой скоростью помчался мне навстречу, что я даже остановился, опасаясь, что малыш на радостях попросту собьет меня с ног. К счастью, йорк был достаточно мал, чтобы уронить меня даже очень длинным и очень мощным прыжком. Однако с ним случилась другая оказия. Как только йорк оказался у меня на руках, нервная система зверька все-таки не выдержала, поэтому малыш, успев протянуть ко мне когтистые лапки, от избытка эмоций очень не кстати окаменел, и мне пришлось просить ему помочь ему оттаять, после чего Ши с тихим писком прильнул к моей шее, немного повозился и с облегченным вздохом затих, одним единственным жестом сумев показать, насколько трудно ему было без меня и до какой степени он рад снова меня видеть. «Ну, Гурта», — грозно начало Ане, стоило мне подойти. «Ну ты и, Адра, ты так похудел», — тихо ахнула Шонта и, оттеснив Басха в сторону, первой подбежала и крепко меня обняла. «Нам сказали, что тебя ранили, но я не думала, что все настолько плохо. Адра, как ты себя чувствуешь? Как твое здоровье? Как дар?» Я осторожно обнял девчонку в ответ и также аккуратно отстранился. «Все уже нормально, спасибо. А что худой, это уже мелочи жизни. Через неделю-другую восстановлюсь». Следом за Шонтой ко мне подошел Нален и с чувством пожал мне руку. «Ты, конечно, гад последний, что бросил нас в лагере и ничего не сказал, но я рад, что с тобой ничего страшного не случилось. Учеба учебой, но о друзьях тоже не нужно забывать», — поддержал его Квин и следом за Сархой подошел, хлопнув меня по плечу. «В следующий раз, чтобы там учителя не говорили, хотя бы предупреди, что уходишь. Мы, прямо скажем, пережили массу неприятных мгновений, когда поутру выяснили, что ты пропал и что даже куратор понятия не имеет, где тебя носит. Я виновато развел руками. Простите, я сам не знал, что так выйдет. Это мастер Рао тебя подставил? Хмуро осведомилась Ания, упрямо протолкавшись сквозь ребят. Или тот, другой старикан, который объявился в лагере вскоре после твоей пропажи? Что еще за старикан? Моментально насторожился я. Такой низенький, знаешь, вредный, в белом таме. Перед ним наши кураторы на цыпочках ходили, и даже Лэн-комендант спину согнул, когда на следующий же день после твоего исчезновения прибыл в лагерь на вертушке. Я озадаченно кашлянул. А во, похоже, мастер моей не все мне рассказал, когда говорил о моих поисках. Если уж Лэна Нарды сорвали с насиженного места, то шухер после моего исчезновения и впрямь поднялся знатный. Так это был он, да? Снова спросила Басха, не услышав ответа. Это из-за него ты попал в неприятности? Я качнул головой. Нет, на тренировку я сам ушел. Думал, позанимаюсь отдельно, в тишине, пока никто не мешает. Он что-то говорил о порталах, словно невзначай заметил Нален. Да, я еще на каникулах начал осваивать эту ветвь, но мне практики не хватало. Мастер Рао не во всем смог мне помочь, поэтому с некоторых пор у меня появился еще один учитель. И вот он-то дополнительно начал натаскивать меня в том числе и в крепости Ровная. Правда, в ту ночь я ушел в лес один, без него. Ну и, как водится, нашел неприятности на свою пятую точку. То есть это ты, болван, а не твой новый учитель, как там его не сумевший уберечь тебя от неприятностей? Со свойственной ей прямотой осведомилась о ней. Я сокрушенно кивнул. В какой-то мере, учитель меня, конечно, потом нашел, но позаниматься мы так и не успели, там все так быстро закрутилось и завертелось, что в общем, он пострадал, и я пострадал, но, к счастью, нам обоим удалось выжить. Юджи бочком-бочком протиснулся между Наленом и Ковином и беспокойно оглядел мое исхудавшее лицо, и неудивительно, даже после модуля я до конца не восстановился, так что основания для тревоги у ребят действительно были. Мы так поняли, что на тебя напал Рэма Рахатхе. Это правда? Кто тебе об этом сказал? Несколько удивился я. Да ну нафиг. Не может быть, что эту информацию оставили открытой и к тому же позволили ее узнать моим несовершеннолетним друзьям. Никто. Так же хмуро отозвалась Ания. Но когда мы поутру обнаружили твое отсутствие и всполошились, Лэн Астен провел перекличку. И вот тогда выяснилось, что в лагере не хватает еще одного человека. Правда? Поначалу никто не придал этому значения. Ну подумаешь, ушел один из охранников и ушел. Однако когда информацию передали в крепости, Лаирдархи попросил дать людей для твоих поисков, то буквально через Рейн столько народу набежало, да еще и комендант прибыл лично, что мы поняли, наставник дыма тоже исчез неспроста. Судя по поднявшейся суете, это было как-то связано с тобой. И мы даже подумали, что, может, вы с ним что-то не поделили. Может, из-за того, что случилось с дымом, Лэн Рахатха решил тебе, ну, отомстить или типа того. Я задумчиво качнул головой. Нет, насколько я знаю, дело было не в дыме. Рэма Рахатха просто решил предать свой род и натворил таких дел, что мы с учителем едва успели его остановить. Но детали случившегося будем выяснять уже не мы с вами, а семейство Хатхы, ТСБ и служба магического правопорядка. Да, нас уже предупредили, что ты под подпиской о неразглашении, кивнул непривычно Тихитри. Да и так было понятно, что нам об этом ничего не расскажут. Не зря нас сразу после прибытия коменданта по-быстрому выпроводили из лагеря, поэтому, как и что там было дальше, мы уже не в курсе. Я тоже не все знаю, успокоил его я, и, скорее всего, не узнаю уже никогда. Зато ты живой и здоровый. Несмело улыбнулась Шонта, предупреждающе сжав руку Дерса. И это главное. Так что раз уж мы все собрались, предлагаю отправиться в кафе и отметить возвращение Эдра как положено. Народ, переглянувшись, дружно одобрил поступившие предложения, поэтому вскоре мы всей толпой завалились в ближайшую кафешку, где умели готовить на редкость вкусные десерты. О том, что случилось на озере Нарти, никто из нас, не сговариваясь, больше не заикался, хотя я нет-нет да и ловил на себе задумчивые взгляды на Лена и Ковина. Порой замечал, что Терри как-то очень уж пристально меня изучает. Даже Ане, кажется, пару раз порывалась о чем-то спросить, вот только Шонта вовремя ее отвлекала и умело переводила разговор на другие темы. Да и Юджи выглядел задумчивым и рассеянным как никогда. Но, к счастью, и он вопросов больше не задавал. Я, когда мы как-то пересеклись взглядами, неожиданно вспомнил недавний разговор с Лима про биологические часы и запоздало сообразил, что в свое время не только я, но и вампириныш побывал в промежуточном. Да, частично. Да, не так, как я. Но все же контакт у него был, и меня это очень тревожило ровно до тех пор, пока я не вспомнил, что Юджи реанимировали сразу после возвращения в реальный мир, при мне. То есть на какое-то время он все-таки умер. А это значило, что если какой-то сдвиг в его биологических часах и был, то он устранился, так сказать, естественным образом. Уф, если бы вы знали, какой камень в тот момент свалился с моей души. Да и вообще, возвращение в Терин прошло намного лучше, чем можно было бы ожидать. По крайней мере, ребята мои аргументы поняли и приняли. От настойчивых расспросов мудро воздержались. И мне не пришлось никому врать. Единственное, что меня по-прежнему беспокоило, это академический дуэльный турнир, к которому мы так долго готовились. А также тот неоспоримый факт, что уже во второй раз подряд наше участие в нем оказалось сорвано из-за меня. Да брось, с неожиданной легкостью отмахнулся Нален, когда я деликатно намекнул, что очень сожалею о случившемся. Какой уж тут теперь турнир, тем более ты не один в этом году отличился. Да, вопросительно приподнял брови я, неужели кто-то еще, кроме меня, умудрился напортачить на практике? Сархе коротко хохотнул, не напортачить. Просто буквально через день после твоего исчезновения Лархе проснулся и неожиданно сообщил нам, что поднял магию сна до первого уровня. И ему, естественно, сразу же заблокировали всю второстепенную ветвь. А уже после возвращения с практики Басха на полигоне тоже дала маху и, не кстати разозлившись, так по нам жахнула, что нежданно-негаданно перешла по второстепенной ветке на вторую ступень. Так что теперь у нее тройка по огню и менталистике плюс полноценная двойка по водной стихии. Круто, да, я мельком покосился на скромно улыбнувшегося Квина и гордо приосанившуюся Анию. То есть у нас в команде сразу двое заблокированных, что ли? Угу, оскалился Сархе. Ты третий, так что твое исчезновение ничего не испортило. Мы бы так и так в этом году на турнир не попали. Да и на нашем семейном полигоне дай нам пока делать нечего. Хм, ну насчет полигона я как раз не расстроюсь. Мне тоже временно запретили там появляться. А вот у меня блокиратор работает по требованию, так что о полноценной блокировке речь пока не идет. Однако занятия с магией мне все равно до поры до времени не рекомендованы, тем более при свидетелях, поэтому по большому счету Нален правильно включил меня в число выбывших из соревнований. А самое гадское знаешь в чем? Снова встрепенулся Тыри. Оказывается, организаторы в последний момент включили в правила пункта частичной блокировки. То есть даже если у тебя осталась рабочая одна ветвь, на соревнования тебя уже не допустят. С такими требованиями ты, и Квин, и они по-любому в пролете. А мы с Сархе, даже если бы нас допустили к соревнованиям, при всем желании не смогли бы вытянуть даже отборочный тур. Я снова оглядел ребят и, убедившись, что никто из них не расстроен таким исходом, с облегчением выдохнул. А потом в который раз подумал, что у меня и правда замечательные друзья, и дай терны каждому иметь такую классную и сплоченную команду. Вечером того же дня мы с Леном Дарном прибыли в школу Харантаа. Так-то наставнику уже следовало вернуться в Нарк, раз со мной все стало ясно. Однако он решил задержаться еще на денек, поэтому в семейную школу рода Хатхэ мы явились все-таки вдвоем. Там нас, как обычно, встретили и сразу предупредили, что великий мастер Дэ будет ждать нас на полигоне номер 23. Я там, к слову, еще не был, однако наставник, судя по всему, знал, о чем речь, потому что благодарно кивнул и сообщил девушке на ресепшене, что нас можно не провожать. Еще через четверть рейна мы, переодевшись в тами, оказались в восточном крыле школы, на -5 этаже, и уже там я увидел нужный нам полигон, который на первый взгляд походил не на площадку для занятий Кханта, а на научно-исследовательскую лабораторию, в центре которой за прозрачными перегородками находился собственно тренировочный зал. Зал, кстати, оказался довольно большим, да и защита там была не намного хуже, чем на полигоне для великих мастеров. А вот за ее пределами я увидел сразу несколько примыкающих друг к другу помещений тоже за прозрачными стенами, разумеется, где была установлена целая куча разнообразной аппаратуры и где уже беспокойно носились туда-сюда незнакомые люди. Молодцы, что пришли пораньше, вывернулся словно из воздуха мастер да и тут же подтолкнул меня к ближайшей двери. Идите в зал, оба. Адра, ты пока грейся, а Наэм, если что, за тобой присмотрит. Мы с наставником переглянулись и без возражений отправились куда было велено. При этом лично я ощущал себя не очень комфортно. Быть главным участником шоу «За стеклом» мне доводилось впервые. А вот Лэн Даорн вел себя так, словно все в порядке. На лаборантов внимания не обращал, в сторону аппаратуры не смотрел. Ну разве что приветственно кивнул Кибаривару, который ненадолго показался в поле нашего зрения, и тут же отвернулся, словно ничего особенного не произошло. Вынужденно смирившись с ситуацией, я вздохнул и ушел в дальний от входа угол, греться. Амынов через 15 на полигоне появился и мастер Д, с порога окинув меня изучающим взглядом. Готов? Отлично. Тогда для начала поработаем на физику, а там решим, как с тобой быть дальше. Я мысленно пожал плечами. На физику так на физику. Понятно, что пока мы спаррингуем, все мои параметры будут выводиться на экраны вон тех типов в белых халатах и заодно на экран к Кибаривару. При этом раз датчики на меня не повесили, значит, целителя интересуют не мои физические данные, тут и у меня никаких вопросов не было. А вот параметры ауры, поведение дара и другие реакции компьютера непременно отследят. И если Кибы хотя бы на мгновение покажется, что с ними что-то не так, уверен, блокиратор мне врубит сразу, причем на полную. Да еще и хрен знает насколько. Недаром ни Лэн Даорн, ни сам мастер да и не посоветовали мне его снять. Сам спарринг для меня ничего нового не принес, кроме того, что я в кои-то веки работал не в полную силу, а, как самый настоящий новичок, был вынужден соблюдать навязанный учителем темп и не порывался перевести поединок в более привычную плоскость. Чуть позже, когда мастер да и понял, что после недавних событий ни в силе, ни в скорости я практически не потерял, бой стал намного более интересным. Однако тут уж я сам почувствовал, что слишком быстро выдыхаюсь, и пришел к неутешительному выводу, что адаптироваться к нагрузкам после Мадиара мне и впрямь придется заново. Впрочем, небольшие дозы стимулятора и регенератора быстро поправили ситуацию, поэтому вскоре я дал учителю понять, что готов работать дальше. И вот тогда наш поединок наконец-то стал похож на настоящий, тогда как я реально кайфанул, оказавшись в родной стихии после долгого перерыва. «Достаточно», — скомандовал мастер Д, когда убедился, что от истощения я прямо тут не упаду и не помру. Адаптивность приемлемая, реакция и скорость практически в норме. Когда восстановишь мышечную массу, поработаем уже в полную силу, а пока, Наэм, иди сюда, ты мне сейчас понадобишься. Скромно дожидавшийся в сторонке Лэн Даорн подошел и коротко поклонился нашему общему учителю. Ривар, готов? Ненадолго повернулся старый мастер, ища взглядом спрятавшегося за большим монитором целителя. Так точно, тогда работайте, физика плюс магия, велел нам мастер Д, демонстративно отступая к дальней стене. Наэм, с тебя защита. Адра, ты пока только атакуешь. Как только я или Ривар скажем, стоп, ты немедленно останавливаешься. И то же самое делаешь в случае, если услышишь тревожный сигнал. Вот такой, Донэн. Гулко ударил у меня над головой невидимый гонг, так что я аж поморщился и, поспешно приглушив слух, быстро кивнул. После этого учитель окончательно отошел в дальний угол и замер, окутавшись магической защитой, тогда как мы с наставником начали второй за сегодня поединок. Причем начали мы его вполне обычно, даже, наверное, стандартно, потому что его типы защит я уже давно изучил, да и он все мои атаки давным-давно видел, поэтому имел достаточно полное представление о том, на что я способен, и, соответственно, был к этому готов. Но вот что странно, на начало этого поединка я ощущал себя вполне обычно, мой дар при этом вел себя спокойно, что, полагаю, Кибаривар мог бы с уверенностью подтвердить. Однако как только дело дошло непосредственно до магии, неожиданно выяснилось, что с моим даром действительно не все в порядке и что перестраховался мастер да и очень не зря. Нет, так-то с виду ничего страшного не произошло. Я, в общем-то, для начала использовал против наставника самый типичный и простой удар, попросту швырнул в него шаровую молнию. Причем обычную молнию, с теннисный мяч, не больше. Однако когда она, низко загудев, вдруг метнулась вперед с бешеной скоростью, мне стало не по себе. А эта сволочь, заискрившись, почему-то вдруг разделилась на несколько более мелких молний, которые мигом позже шандарахнули по магическому щиту наставника и в мгновение ока, играючи, разметали его в клочья. Когда же на полигоне раздался самый настоящий взрыв, а следом до самого потолка взвился густой столб черного дыма, в котором, словно ненормальные, закружились невесть откуда взявшиеся молнии, я и вовсе спал с лица. «Дай меня задери!» как там Лэн Даорн, что с ним. И только через два удара сердца, получив недвусмысленный знак от печати, с облегчением выдохнул. Живой. Адра, стоп. В этот же самый миг скомандовал мастер Д. Но я был настолько озадачен и растерян, что даже не сразу среагировал. А когда все же до меня дошло, что пора остановиться, я обратился к собственному дару, усилием воли погасил свои странные молнии, которых уже успело образоваться с добрый десяток. И лишь когда они погасли, а дым развеялся, с я неимоверным облегчением обнаружил, что щит вокруг наставника на самом деле был двойным. Поэтому, когда первый, ледяной, разлетелся на куски, второй, на этот раз из магии земли, сумел таки его прикрыть. Хотя и он, прямо скажем, выглядел бледно, как если бы мои молнии за несколько минут успели капитально его погрызть и непременно закончили бы начатое, если бы я их не отозвал. «Мда», — кашлянул мастер Д, небрежным жестом погасив второй щит и с сомнением уставившись на мою растерянную физиономию. «Я, конечно, подозревал, что будет непросто, но не думал, что ты добавишь нам столько проблем. Наэм, выйди, здесь тебе делать больше нечего. Мальчик в плане магии тебя уже перерос, так что теперь это стало не только бесполезно, но и опасно». Лэн Даорн утер сажу с лица и, кинув на меня выразительный взгляд, молча вышел за пределы площадки. «Ну а ты», — скептически хмыкнул учитель, заняв его место. «Попробуй понять, что именно ты сделал. Сравни с тем, что ты хотел сделать. Осознай, как говорится, разницу. А потом повтори это еще раз. Хочу понять, какой у тебя сейчас реальный уровень по основной ветви». Я проводил взглядом оказавшегося за прозрачной стеной наставника и сглотнул. «Блин, я ведь реально его чуть не убил. И это при том, что молния изначально была одна единственная, да еще и не самая большая». «Давай, давай», — подбодрил меня мастер Д. «Со мной ты так просто не справишься. Но тебе надо научиться чувствовать границы своего нового дара, иначе рано или поздно ты действительно кого-нибудь убьешь, и это поставит в вину не только тебе, но и мне». Я мысленно вздохнул, но делать нечего. Учитель ведь теперь не отстанет, да мне и самому хотелось понять, почему случилось так, а не иначе. Именно поэтому молнию я все-таки создал. Однако вместо того, чтобы сразу ее швырнуть в старого мастера, сначала мысленно ее позвал и, вытянув руку, поймал на раскрытую ладонь, тяжелая, слегка теплая, как когда-то Эмма, да и цвет обрела один в один. А еще, я аж вздрогнул, когда молния, словно прочитав мои мысли, обзавелась множеством острых иголок шипов, но почти сразу втянула их обратно, словно ничего такого и не задумывала. «Шалишь?» – пробормотал я, не зная, как относиться к такой странной правде. Молния в ответ неярко сверкнула. «То есть ты и сейчас вполне самостоятельная?» – заключил я, после чего молния ненадолго взмыла в воздух, сделала вокруг меня небольшой круг и снова улеглась на прежнее место, словно подтверждая, что я понял ее правильно. «Ну и дела, а почему вас тогда стало много, если я призывал только одну?» Молния ненадолго замерла, а потом поднатужилась и неожиданно разделилась на три поменьше. Те под моим обалдевшим взглядом поднялись в воздух, где приобрели те же размеры, что и первые, а потом тоже напряглись, и молний в воздухе стало не три, а сразу девять. Потом они разделились еще раз каждая на три, после чего их стало 27. Чуть позже их количество возросло до 81, затем до 243 угу. Эмма скрупулезно подсчитала, тем самым подтвердив, что я мыслю в верном направлении, и лишь после этого до меня начало, как говорится, доходить. «Дайн, так вот в чем истинная сила цельного дара. Я-то думал, что при дальнейшем развитии у меня просто возрастет количество молний, а также их сила и скорость. Однако на самом деле цельный дар означает и абсолютную цельность каждого сотворенного мной элемента. То есть теперь мне не нужно создавать молнии по отдельности. Они теперь все как одна, вернее, все в одной, такие же цельные, по-настоящему единые, и не имеющие практически никаких ограничений. Это также означало и то, что мне по факту теперь нужно будет создать всего одну такую молнию, чтобы в мгновение ока заполучить их хоть 100, а хоть в 10 раз больше. При этом если она будет маленькая, то и остальные станут такими же. Если же мне придет в голову создать молнию размерами с дом, мда, вы правы, мне такое в голову не придет. Но если что, множители тут при желании подключатся, так что вопрос заключался лишь в том, сколько в итоге я смогу их создать. Тарн 2, 2, больше, и сколько сил на все это понадобится. Не говоря уж о том, что пока было неясно, чем именно ограничено само их количество и могу ли я контролировать процесс. Впрочем, проверить это было несложно. Подняв голову и убедившись, что мастер Дэй прекрасно понимает происходящее, я для начала бросил в него одну из своих молний, придержав пока остальные. Та, как я и пожелал, по пути разогналась до воистину невероятных скоростей, после чего с громким бабах ударилась в поставленный учителем щит, но не погасла, а лишь отскочила в сторону и с недовольным жужжанием вернулась ко мне. Это тоже было вновь. Раньше после неудачи молнии почти всегда исчезали, тогда как это решило проявить настойчивость. «Вижу, ты понял принцип», — одобрительно кивнул мастер Д. «Ривар, как у него дела с даром?» «Пока нормально», — приглушенно отозвался из динамика голос целителя. «Если что, я предупрежу». «Отлично, Адра, работай. Сколько я могу использовать молний?» Только и поинтересовался я. Старый мастер усмехнулся. «Сколько хочешь». И вот тогда поставленная передо мной задача обрела наконец четкость и ясность. «Уничтожить щит великого мастера, говорите?» Я оценивающе прищурился, а потом спустил на учителя сразу все свои молнии и отошел в сторону, внимательно следя за поведением каждой из них.